Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Белослава Ксения Светличная. Доброго здравия тебе, Белослава! Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить на тему, как убрать вредоносные шаблоны мышления у молодежи или про культурный код. Ну, а для того, чтобы у нас код сложился, надо, чтобы тот, кто говорит, о себе что-то тоже рассказал. Поэтому я тебе предоставляю возможность немножечко о себе рассказать, чтобы наши радиослушатели и зрители поняли, с кем они имеют дело. Пожалуйста, начинай. Каждый раз, когда мне предлагают рассказать что-нибудь о себе, немножечко теряешься, потому что всегда нужно знать, а что вы хотите услышать. Потому что за долгие годы проявления в этом теле мы успели как-то наследить и очень-очень сильно по-разному. Ну, вот в контексте нашей заявленной темы я бы представила себя как профессиональный манипулятор сознания, расколдунья я. У меня есть опыт взаимодействия, то есть как сделать так, чтобы люди больше покупали. Кто так делает обычно? Маркетологи, пиарщики, рекламисты. Вот такая есть у меня компетенция. Ну, а поскольку я знаю, как заколдовывают людей, то я и знаю, как избавиться от этих чар, никому не нужных. Я сейчас очень счастлива, что не имею отношения к этим вещам. Также мне удобно про себя говорить, что я поэтесса, потому что это правда. Я поэтесса, певица, композитор. С недавних пор еще и преподаватель, наставница молодежи. Пока не скажу, что студентов, но они уже подрастают и скоро будут студентами, а все еще по-прежнему тянутся. Может быть, и другие добавятся. Всегда с музыкой, всегда с творчеством, еще я член Московского объединения художников, то есть художник еще. Ой, вот мне кажется, вот это для нашей беседы вполне-вполне понятно. Уже достаточно. Я сразу вспоминаю, помнишь, что трое из Простоквашино, когда похвалила наконец-то хозяйка кота, он говорит, а я еще на машинке у меня. Да. Это вот про нас как раз. И разве так? В другом фильме, кто на консервное предприятие? Я. Кто там на стройку? Да, я. На карьер, да. Пионерское детство, оно, знаете ли, оно очень хорошо отзывается в реальности. Но по факту последнее ответственное поколение, поэтому все нам не имется. Вот сидели бы себе спокойненько, делали бы карьеры, бы там какие-то деньги бы зарабатывали. Нет же, им нужно мир, понимаешь, преобразовывать, культурные коды передавать. Понятно. Да. Ну вот, а так между нами ты еще и ведьма, да, ведущая? Ну, ведущая есть женщина, такое, да? Есть да. Такое. Такая, колдуем понемножечку, да? Ведаем, расколдовываем, ведаем и из ведания как-то так вот расколдовываем. И понятно. Еще я могу, знаете как, у меня есть очень тоже удобный такой инструмент, он называется голос, певица же, да? Поэтому сейчас я вам спою. Готовы? Угу. Песня новая, еще не записанная, нигде не опубликованная, но она очень хорошо раскроет смысловые вещи, вокруг нее мы сможем уже потом выстраивать весь диалог. Без корней у дерева нет кроны, без любви к родным не просто жить. Иногда так сильно жмет корона, что берешь и резко режешь нить. Ту, что связывает с родом и Всевышним. Ведь не с неба мы упали в эту жизнь. И поконам родовым давнишним крепче ты, за эту нить держись. Эта связь про силу и здоровье, а еще про радость и любовь. Эта связь священна, ибо нашей кровью обусловлена она, рождая новь. Надеюсь, что уже подпевают. Ничто связывает с родом и Всевышним. Ведь не с неба мы упали в эту жизнь, и поконам родовым давнишним крепче ты. За эту не держись. И последний обобщающий куплет. Нужно в прошлом навести порядок. Все обиды старые простить. Старину уважить мудростью и ладом. То и есть та родовая нить. Ну, там припев уже не обязательно. Тема обозначена. Ну что ж, хорошо. Хорошее начало. Хорошее. Хорошие слова, хорошая, красивая мелодия, достойное исполнение, вполне достойное, приятно слушать. Поэтому, кто еще не знаком с творчеством Белославы, ищите и обрящите. Ну что ж. Ну что ж, если, давай переходить. Если пойдет мать, есть еще смысловые вещи, посмотрим, как оно развернется, потому что обычно у меня же не просто песни, это же песни расколдовывающие, передающие. Ну да. Хорошо. Ну так вот, давай теперь перейдем уже к теме. А тема у нас такая-то жесткая, местами жестокая, потому что вот вредоносные вот эти шаблоны, вредоносные занозы в мышлении, вставленные у людей, и все родом из детства, значит, и у молодежи тоже. Они мешают не только жить самому человеку, они мешают создавать семьи, они мешают создавать творческие коллективы, они мешают творить, они мешают создавать кооперацию, объединение, поселение. Ну вот все то, что вот у нас, у предков у наших, да и у нас в крови. То есть мы всегда скопом, мы всегда вместе, мы всегда роем. И вот выживали за счет этого. А вот эти занозы сейчас разъединяют. И все хотят заработать. И неважно, на брате, на сестре, на матери, на отце, как проститутки себя ведут. Продают себя, свою жизнь продают, других продают как рабовладельцы, подставляют. Но это же не наше. И вот эти вот вредоносные коды, они и уничтожают наши семьи. Дети перестали рождаться. Я тут смотрю, в 36-м году там уже такой кризис будет, уже чуть ли там не 20 миллионов трудовых мест будет просто не хватать. Вот до этого уже там ученые говорят, ух ты! От этого говорили, все нормально. Вот эти вот вредоносные коды сеялись не один год, даже не одно десятилетие. И вот давайте не теперь разберемся. Не одно тысячелетие. Да, давай теперь попробуем разобраться. А вот что же это, какие коды ты наблюдаешь, какие коды ты видишь, вот эти вредоносные, и как их убрать-то, что с ними сделать? Вот давай с этим начнем разбираться. Что с ними сделать? Их надо переписывать. Вот как внедряют, так и обратно доставать. Об этом и песни, между тем. Если в семье, если бабушки, дедушки, мамы со своими детьми общаются, и если молодежь не обрывает резко эту нить, уходя из дома, то это сохраняется. И вот наши традиции, например, советские, они очень соотносятся сильно с славянскими традициями, естественно. Если в доме обычное дело просмотр советских фильмов, чтение книг, классической литературы или советской литературы. Советскую литературу сейчас вообще задвинули в долгий ящик, а ведь она велика по своей природе, потому что она прославляет человека с большой буквы. Но я бы сказала, человек, как говорят, это еще юридический термин, да? Но мы вот все-таки будем рассматривать человека как биологическую систему. Биологическую систему, наполненную Духом Святым и душой, да? Или там, это сложно сказать, что у кого есть. У тела душа, вернее, для меня это легко, или у души есть тело. Я лично убеждена, что у души все-таки есть тело. Вот. А если этой связи нет, вот, допустим, в советских семьях тоже не везде много общались, но тогда на себя брала функцию воспитательная школа, ну и детский сад, и в институте, и было просто, многие вещи были не модно было предавать, не модно было стукачом быть, не модно было есть свою еду, которую ты привез, например, в колхоз, в одно рыло. Нужно обязательно было делиться со всеми, это было нормально. Для меня было большим удивлением, когда в компании людей, в общем-то, уже взрослых, 40-45 лет, уже не малыши, а там каждый на поляночке выкладывает свою еду, а что-то оставляет себе. У нас это было вообще невозможно по определению, да? Как это? У нас сразу терял человек уважение, если он так себя вел. А здесь это совершенно нормально. С молодыми детьми все еще сложнее. Ну, молодыми людьми, которым сейчас, как они говорят, зумеры. Здесь эго настолько культивировалось. Причем вот эти термины «токсичные родители», вы же понимаете, их тоже не случайно ввели. Как родители могут быть токсичными? У каждого человека идеальные родители, такие, какие нужны ему для максимально правильного и полного развития. А здесь добрые психологи, инфо-цыгане ввели вот этот термин. И вот теперь уже мы не хотим работать со своими состояниями, а мы хотим просто отсечь от себя нежелательное окружение. И так в результате как-то нечаянно получается, что в нежелательное окружение попадают свои самые близкие люди. Родители, папы, мамы, бабушки, дедушки. А бабушки и дедушки так уже сейчас пошла даже как идиома. Если мы говорим слово «старый», тут же сразу хоп, идиома прилепляется. Маразматик, да? Хотя старый мудрец, старый конь борозды не портит, наши традиционные поговорки. Но вот такого прям нежного, тесного общения с бабушками и с дедушками, его сейчас вообще очень мало. Ну вот, вот один из методов сохранения кодов. Больше разговаривать. Но с другой стороны, если дети отмахиваются, там, не хотят, не будешь же им навязывать. А почему? Потому что в свое время она где-то прервалась, эта ниточка. Где-то не поинтересовались чувствами своего дитя. Потому что общение на уровне, ну, как дела, что в школе уроки сделал, и на этом все прекратили, это не общение внутри семьи. Все-таки для начала надо спрашивать и про себя немножко рассказывать на уровне чувств. Что ты чувствуешь? Какие вещи тебе сегодня запомнились больше всего? Что тебя радовало, что тебя печалило? То есть более глубокие вопросы задавать своим детям нужно. И делиться, причем делиться своим не только успехами, как это говорят, а делиться своими переживаниями, что я здесь тоже несовершенен. Не стесняться показывать своим детям, что я несовершенен. Когда ты показываешь себя таким, какой ты есть своим детям, без масок, дети маски все равно чувствуют, как и все остальные. И не получится всегда улыбаться или, наоборот, всегда быть таким прекрасно правильным, а где-то там втихаря сигаретку покуривать. Не получится так, правильно? Вот. И когда мы искренне со своими детьми, когда искренне интересуемся ими, то эта нить держится. Когда мы сами подталкиваем своих детей к нашим родителям уже, и если есть кому повезло, еще и у родителей есть родители, это нужно семью, все равно нужно традиции, как они были всегда, обязательный общий стол в семье, обязательно, причем в расширенном формате, что и двоюродные – это близкая родня, двоюродные братья и сестры, тети, дяди – это близкая родня, даже троюродные – это близкая родня. Вот это нужно очень важно вспомнить, это наши истотные традиции. И задавать вопросы и самим так. А знаешь, это, как у нас, например, был организован быт? И рассказывать детям. Дети обычно и молодые люди слушают с большим удовольствием. Но для нас то, что было привычно, то новым людям, как телефоны даже, просто взять, принести телефон, поставить. Смотрите, ребята, это телефон. Мы по нему вот так разговаривали. Ух ты, а как это? Ну, через фетиш люди же запоминают. Вот один из этих. А давайте посмотрим кино. И, например, в семье залазит такую традицию. Сегодня там дети выбирают, какой фильм смотрим, хорошо, вместе смотрим, вместе обсуждаем. Сегодня очередь, а на следующий день вот традиционно очередь, например, родителей. А вот там папа или мама, и каждый выбирает свое. Во-первых, через то, когда вы показываете, что вам нравится, вас лучше начинает понимать, ну, с кем вы общаетесь, правда? Потому что в нем запрятано. Вот, например, мой любимый фильм, как это ни странно, «Обыкновенное чудо». Вот просто и до сих пор, я не передать, сколько раз я его смотрела, и музыка из нее, мы поем с моими детьми эти песни, и это еще один вариант, показывать друг другу музыку, и вообще просто вот в нашем доме часто звучит и советская музыка, и классическая музыка, и звучит джаз, и молодежь моя тоже ставит свою музыку, для меня показывает. Я, конечно, какие-то вещи, возможно, не понимаю, но мы обсуждаем эти вещи. Почему? Я не говорю, что это плохая музыка, я говорю, у меня вот здесь ну вот напряжение там или тяжеловато как-то, мы через я-сообщение передаем свои, ну, мы сонастраиваемся, нить, родовая нить не теряется, когда есть сонастройка. И если, допустим, кто-то кому-то что-то сказал неприятное, ну, например, макияж или там пупок голый, да, у дитя, то мы все-таки это обосновываем, не потому что запрещаем, а просто обосновываем. Почему нежелательно волосы длинные стричь? Да, мы все-таки размышляем об этом вслух вместе. Ну, и тогда не надо относиться к детям в любом возрасте как к объектам для манипуляций или как к вещам, о которых просто нужно о тельце заботиться, а все остальное не важно, хоть трава не расти. Вот это только начало вариантов. Хорошо. Ну вот сейчас я услышал от тебя следующее. Я услышал некий образ взаимодействия, и уже были даны определенные какие-то инструменты. Ну, надо понимать, образ, направленность, инструменты. Образ – это то, что надо общаться, быть вместе. Дальше направленность – то, что через общение у нас происходит взаимодействие, мы друг друга понимаем. А инструменты – это прослушивание музыки, просмотр фильмов, выборы. Сначала вы выбираете, потом мы выбираем. Обсуждения, застолья, праздники. И не просто пап с мамой рядышком, но и дедушки, и прадедушки, и прабабушки, и двоюрные, и троюрные, все вот вместе. То есть ты дала в одном флаконе сразу и образы, и направления, и действия. Вот теперь, в принципе, мы это можем заканчивать передачу. Сказать, все, мы вам все дали, теперь давайте вперед действуйте. Но мне бы не хотелось так быстро с тобой расставаться. И теперь разобрать, давай начнем с образов. Вот какая цель подачи вот этих образов? Ты вот упомянул советское время, я тоже человек советский, я же оттуда и присягу давал Советскому Союзу, служил в Советском Союзе, и семья в Советском Союзе, все это понятно, но... Советский Союз тоже была какая-то искусственная структура, поэтому он и развалился. Естественно, оно не разваливается. Но даже вот в этой искусственности сохранились, как ты правильно сказал, наши традиции и традиции многих коренных народов. И это нас долгое время уберегало от каких-то проблем. Но вот эта искусственность, которая была, она вызывала взгляды там на Запад. И сейчас это все отзывается. Сейчас вот люди, когда жили в Советском Союзе, они все время смотрели, там, слушали BBC какой-нибудь, там, джинсу гонялись, там, жвачки, магнитофон и так далее. Ну, вроде бы сейчас это все и есть, наелись. А вот возврата к тому, что было теплого в Советском Союзе, либо семейного, вот пока не произошло. Как ты думаешь, где вот этот образ, где он рассыпался, как его собрать? Образ рассыпался в искусственности и в догматике, это да. Вот как только начинается догматика, фальшь, молодежь, вот я же сама была молодежь, и мы эту фальшь чувствовали. И мы против него протестовали, а вместе потом, вместе с водой ребеночка из тазика выплеснули. Ну, как это обычно бывает. И что касается естественных систем, которые как бы всегда устойчивы, я бы тоже не сказала. Дерево очень естественная система. Но кто-то пришел с топором и срубил дерево. И вот нет естественной системы. А вот если это... Значит, в этом дереве должен быть достойный лесник. В этом лесу, чтобы здоровые деревья не любили. Но вот не было у нас здоровых лесников, которые бы берегли этот лес. И в то же время вся культура советская, она старалась человека возвысить, поднять, дать ему ориентиры высшие ценности. Но был нюансик, не было Бога, не было трансцендентности в нашем быту. И когда мы слишком сильно, внимание, наоборот, перекос был, раньше думай о родине, а потом о себе, и в результате получается, что личности, ну тоже как бы места не было в коллективе. Понятно, что яркие личности все равно проявлялись, и они обычно брали на себя больше ответственности, то есть начальниками были не те, которые хотели покоманду, ну и такие, но часто бывало, что руководителями становились люди из ответственности, а не из желания власти, да, там какой-то. А за последние 35 лет, как бы после отмены, как бы отмены идеологии, а на самом деле не отмена, а подмены, вы об этом много раз говорили сами, потому что стала идеология потребления, идеология, в смысле, раньше думая о денежках, а потом о всем остальном. Вот такая сейчас идеология. Вот. И за 35 лет технологии, инструменты использовались очень такие, против которых это как не то чтобы топор, а как электропила, бензопила просто вот для этого живого дерева. И она сработала, безусловно. И вот мы говорили о том, что молодые люди думают только о деньгах, ничего подобного. Совсем молодые люди вообще ни о чем не думают. То есть они думают о том, как ОГЭ сдать, а потом они понятия не имеют, что такое. Вот я недавно, мне прислали пример какой-то такой потенциальной курсовой работы первокурсников, не помню, одного из вузов, гуманитариев, маркетологи готовятся. Так вот, у них задача разработать методику обучения осознанному чтению. В 9 классе. Забавно, в 9 классе учатся читать. Это как бы для нас звучит совершенно нелепо, но я-то как раз с этим хорошо сталкивалась. У нас есть, ну, в замороженном, правда, состоянии литературный клуб именно для подростков. И действительно, им трудно читать и вчитываться, и держать смысл. Это, правда, трудно. А почему? А для этого специально внедрялись многие десятилетия такие инструменты, как, например, чтение на скорость в 1 классе. Убийство смыслового чтения. Или семантика, разбор слова. То есть ежик. После того, как детеныша научили читать, что нужно поль от, он уже полет читать и писать правильно не сможет. Это можно разбирать фоносемантически, когда человек устойчиво читает, у него уже есть грамотность базовая. Но это тоже это была диверсия в 60-е годы, еще ее пытались внедрить, но наша советская система удержалась. И до, вот, до 90-х годов как-то без этой фоносемантики. Хотя скорость чтения и нас гоняли по скорости чтения. Но в силу того, что мы читали все равно по определению много. Я не знаю, вот в моем окружении все пропадали в библиотеках почти. Очень любили мы библиотеки, ну, некоторые, конечно, больше. Вот я там жила, например, в библиотеке. Вот, и получается, что еще там, какие цели вот этой программы, пишут студенты, сдать ОГЭ. То есть вот эта вот ценность, что для чего научиться смысловому чтению, чтобы сдать ОГЭ. Приехали. Так только же наоборот, чтобы сдать ОГЭ наоборот. Желательно, чтобы никаких смыслов не было. Ведь мы же знаем, что с какого-то там года понижается оценка, если вдруг сдающие вот это ЕГЭ напишут свое мнение. Запрещено свое мнение. Тогда зачем вам смысловое чтение? Смысловое чтение, если уж мы уже говорим, что зачем вообще читать? Читать надо, чтобы вообще найти хоть какие-то смыслы в жизни. Потому что эти подрастающие дети, уже те, которые после зумеров, даже денег не хотят зарабатывать. Они хотят делать ничего, получать удовольствие. Потому что для того, чтобы деньги зарабатывать, все равно хоть что-то надо делать, да? Хоть что-то делать, хоть какой-то мотив есть. А так я много с кем разговаривала. У меня, поскольку младшие дети, вот одной будет 15, второй 16, и старшая уже 28, поэтому мне есть чем сравнивать. Это разные поколения, совершенно разные ценностные линейки при них. Они друг над другом подтрунивают там. Так вот, на вопрос, что же ты хочешь, в подавляющем случае максимальный ответ, ну вот и школьники, старшеклассники, ну поступить туда-то, ну куда родители обычно указали. И я дальше спрашиваю, чтобы что? И все. А дальше уже теряемся. То есть он хочет, ну, это точно ты сам хочешь. Это ты хочешь, да? Ты хочешь поступить. Прекрасно. Но для чего? То есть это же как инструмент. И получается подмена цели и способа достижения. Например, я хочу строить дома, поэтому я хочу стать архитектором. И для этого мне нужно поступить в университет, там, архитектурный, например. А теперь здесь я хочу поступить в университет, и все. Мы-то все хотели и горели там, ну, наверное, я хотела быть космонавтом. Ты хотел, нет? Космонавтом-то быть. Я много чего хотел. Вот, космонавт. Все хотели, вот хотелось все, и ты такой разрывался. О, и здесь интересно, и здесь интересно. Прибегаешь в дворец культуры, там, ну, в дворец пионеров, там, какой кружок. И вот здесь вот это вот, а что же успеть? У меня же еще музыкальная школа, а как же я успею-то? И вот мы хотели, а нашим детям изначально родители что делают? Драм-кружок, кружок по охоту, мне еще петь охоты, за кружок по рисованию тоже все голосовали, только я за тебя уже решила, что тебе это надо, и начинают в них впихивать. И шахматы, а как без шахмат? А английский, это же вообще самое главное, да что вы, конечно. Что еще может быть главнее для образования, особенно в 6-7-летнем возрасте, чем английский или в 3-летнем возрасте? И вот они подрастают годам к 12-13 и говорят: все, теперь я уже папа, видишь, у меня мышцы, вы меня не заставили. Какие там мышцы? Нет у них мышц, но уже, по крайней мере, вредность нарастили к этому моменту. И вот они перекрываются, и что ты хочешь? Они даже осознают себя зависимыми, но тут есть еще один момент, заблокированный к этому возрасту, это называется воля. Потому что за них родители все решали, и слово-то ему не дают, ему дают только в манипуляционном варианте. А что ты больше хочешь, деточка, шахматы или программирование? Ну, тоже мне выбор. А я вообще, например, живопись хочу или вообще не хочу. Я хочу ходить по улице, пинать листья ногами и изучать, как они, я не знаю, подлетают в воздух, с какой скоростью, и как это зависит, почему здесь листья желтые, а здесь красноватые. Я, может, это хочу изучать сам. Хорошо, мне, хорошо. Шахматы. Хорошо. Белослав, все, вот, как говорится, маэстро пошел, да, пошел в тираж. Я увернулся. Значит, смотри, делаем полшага назад. Итак, ты сказала ключевую фразу, вот сейчас давай от этого будем отталкиваться, которая неоднократно также на наших передачах и на моих семинарах звучала, и здесь мы с тобой полностью единомышленники, что в Советском Союзе главная искусственность была то, что убрали понятие «божественное». Не то, что «бог», а «божественное», да? Про «божественное происхождение». То есть Дарвин, да, без проблем. Теория большого взрыва, да, без проблем. Кто собрал все это и спичку поднес, чтобы жахнуло, непонятно. Но теория взрыва, да, и тут все сложилось. И Боинг у нас появился там после взрыва, да, и там все. Человек вдруг сложился. Да, само собой, взрыв. Ну, главное, жахнуть. Главное. Вот на стройке там 100 тонн тротила взорвали, и дом появился, да, у нас. Вот, из этой же серии. Ну, ладно, в общем, убрали божественное. А когда убираешь божественное, то в этом случае теряется самая главная цель жизни. Самая главная цель жизни – проявить свои божественные качества для того, чтобы служить себе, семье, роду земному, роду небесному, обществу, миру и так далее. И достичь того уровня совершенства, где ты, понимая, для чего ты пришел в этот мир, на своем месте чемпион самый лучший, ни с кем не конкурируешь, а только складываешь. И тогда и общество становится лучше. Ты же ни с кем не конкурируешь, никого ничего не отнимаешь. И никто у тебя не может отнять, потому что ты на своем месте. Лучше тебя нету в этом деле, в это время, на этом месте никого. И такие же тебя окружают. Вот когда была убрана вот эта главная точка опоры, что все происходит из божественного, и туда же мы возвращаемся, а это только миг между прошлым и будущим, да, который называется жизнь, и вот в нем надо проявить все самые свои лучшие качества, взрастить тело, там, набраться ума-разуму, понять опыт предков и так далее, чтобы начать служить. Вот тут-то и началось. Да, мы говорили про кодекс советского человека, да, мы говорили про стремление к звездам, что советский самый лучший знак и так далее. Об этом все говорили. Но все это, как ты правильно отметила, стало превращаться в некие такие разговоры о чем-то хорошем против всего плохого, что мы самые лучшие, такое убаюкивание, Вот наши предки революцию совершили, потом гражданская война была, потом разруха, потом коллективизация, потом индустриализация, потом отечественная война. Мы герои, наши предки герои, мы должны что? Мы должны помнить. А сами чего? А ради чего? И вот тут началось, вот с тех еще времен постреволюционных, а может эволюционных, когда живем-то один раз, Бога-то нету, божественного-то нету, живем один раз. А то, что попы рассказывают, да хрень это на постном масле. Это сказки для взрослых, как Высоцкий, да? Вот, и поэтому, раз нет божественного, то живем один раз, надо взять от жизни все. Ну, не принято так было в советском обществе, но где-то вот там вот животное начало вот так вот говорило: да ладно тебе, ну чего ты, ну чего ты, ну ты не возьмешь, другой возьмешь. Но если ты гайку с завода не стыришь, ну другой же стырит гайку с завода, все равно ее стырят, ну так ты лучше возьми, тогда ж тебе в хозяйство нагрузило пойдет, прикручивает и так далее. И вот тут начались эти планы какие-то, которые совершенно безрассудные, порой, вот за планом, гонимся за планом, особенно постхрущевское и начало брежневского времени. План. Для чего план? Да непонятно. Скороход выпускает? Как это? Да, выпускает. Много. Ходить невозможно? Нет. Ну, главное, план-то выполнен, да? И все бегут там болгарские покупать, чешские, кто там немецкие, ГДРовские и так далее. Вот эта вся искусственность, она стала проявляться и привела нас к тому, что мы стали все больше и больше напирать на не божественное, а животное, пытаясь затариться, а дефицит, очереди, записи. Я сам иногда стоял, там меня маленького мальчика ставили, вот стой, а то уйдешь, очередь пропадет. Такое было. И макулатуру сдавали не для того, чтобы хорошую книгу взять, а чтобы эта хорошая книга была у тебя в твоей коллекции, в твоей библиотеке, не чтобы ее прочитать, а чтобы она была. И это тоже помним, мы там макулатуру сдавали, таскали, баталончики покупали и так далее. Вот это показуха и погоняла, и на показухе ехала. И мы пришли к чему? Пришли к тому, что дефицит, то, что, как у Райкина, кто пришивал рукава, намертво пришито, да, пуговицы, мы, ну, при этом костюм не сидит. Вот, и привела к тому, что мы стали смотреть все больше и больше, а на Западе-то хорошо, там же потемкинские деревни свои выстроили, там же показ, как средний класс живет, там здорово, и нам это рассказывают, что здесь загнивает, а там хорошо, а нам рассказывают, что у них загнивает все хорошо, но мы-то видим, что нехорошо и так далее. И вот поэтому, когда мы вот это все сложили вместе, то получилась самая главная эта проблема – убрали божественное, вот отсюда-то все и пошло. И вот теперь, вот с этой поправочкой, с этим дополнением, с этим вливанием с моей стороны – Вот если мы начнем отталкиваться от этого, как ты думаешь, это поможет в восстановлении тех образов, про которые ты сказала? Поможет ли родителям не давить на ребенка, а понять его сущность, понять его предназначение? Ребенку задуматься, не куда я пойду, в какой институт, потому что так принято, чтобы диплом был, а для чего я туда пойду, а чем я буду заниматься, а соответственно это моему внутреннему и внешнему, и божественному, и так далее. Вот как ты думаешь, вот это маленькое дополнение, насколько оно важно или вообще не важно в нашей жизни, вот для того, чтобы то, о чем ты говорил, случилось? Ну, вообще-то, какое-то мировоззрение, близкое к божественному, безусловно, должно быть, как на мой взгляд, в любой семье. Потому что если его нет, то все, человек как... Человек неодушевленный, вещью становится. Не уверена, что именно такие термины во всех семьях применимы. Прям слово «божественность» или там «религиозность», потому что это тоже не одно и то же, совсем не одно и то же. Ну, вот. Но в этом смысле для людей, где... Это звоночек. Там, где нужно аккуратно, есть слова, например, нравственность, благочестие, добродетель. То есть высокие морально-нравственные качества человека. И это же и есть божественность, да, творчество, это божественность. И как бы одно слово «божественность» можно в разных проявлениях проявлять. В каждом человеке, в каждой семье. Конечно, естественно, без обсуждения таких моментов, а что такое благочестие, красивое же слово, добродетель, милосердие, какие у нас красивые слова, и ведь все это про божественность. И когда мы про отношения между мужем и женой говорим «милование», да, ну это же вообще другое отношение. Вот это как там внедрили в 90-е годы «заниматься любовью». Как, простите, чем? Заниматься дружбой, да? Заниматься, давай с тобой позанимаемся дружбой. Вот, а это вот как-то... Боже упаси, я не готов, я не готов заниматься дружбой. Да. И любовью вот тоже как заниматься. Посчитали возможным, что можно заниматься любовью. Забавно, да? Вот. Подмена понятий – это, кстати, еще один хороший, мощный инструмент для перекодирования сознания. Когда, например, успех обычно относится... Успешный проект, успешный там... Ну, какой-то предмет. А теперь сделали, что успешный человек – это как? То есть успешный и одушевленный предмет – это не может быть. Я могу быть, у меня качества совершенно другие. Успешный не может быть качеством человека. А это сделали прям вот религией даже. Успешность именно человека. Подобно там, человек как проект, что ли, получается. Вот насчет мировоззрения, тоже же очень аккуратно нужно насчет с навязыванием паттернов и шаблонов. Очень важно, чтобы человек все-таки имел возможность сам взглянуть вглубь себя, сопоставить это с опытом своих родителей. Может быть, походить по разным конфессиям. Почему нет? Мы везде побывали, мы все попробовали, книг разных поначитали. Это же возможность, конечно, и своим детям, и я даю сейчас. Ну а как я им не дам? Они сами себе вольны. Вот одно из занятий, даже несколько занятий у нас в литературном клубе, ну, чуть-чуть два слова, литературный клуб для подростков, называется он «Вектор плюс», сейчас он в сонном состоянии, потому что потерялось помещение мое, мою художественную мастерскую, райдерский захват осуществили те, которые называют себя госслужащими. Но это не важно, это такая тема отдельная, в другую сторону. Так вот, я посвятила разбору мифологии разных народов мира. Специально было, раздало каждое чадо, брало какую-то мифологию и готовило доклад. Там было у нас и славянская, разумеется, мифология, и скандинавская, там древнегреческая, армянская, японская. И каждый представлял вот как эту мифологию. Задача была выявить космогоническую модель в разной мифологии. То-то было удивительно. Ну, и мы там, плюс еще я там табличку рисовала, соответствие разных там богов, процессов. Вот у меня дети удивленные такие сидели. Ух ты, оказывается, везде яйцо, оказывается, везде древо растет, оказывается, везде это самое, день и ночь в какой-то момент отделились. Ну, вот через такие вещи, причем я же ничего не навязывала. И, конечно, мне за нашу родную мифологию крайне печально, потому что вот подсадили людей на индусятину, вот подсадили немилосердно и сказали, что вот это духовное, и поверили, а ведь по сути это предательство родов своих. Хотят, ну, пожалуйста, пусть рождаются в следующих жизнях шудрами в Индии, а по-другому не будет. Так оно работает. Ну, это ладно, это я немножечко эмоции дала свои. И вот такие вот разборы, что божественность, если вот особенно в какой-то период времени, когда идет сепарация у подростка с родителями, они отвергают и идеологию родителей, да? То есть я таким образом, я отдельно, ты отдельно. Вот в этот момент главное не передавить. Как так? Ты всегда рос в этой среде, мы же с мамой, вот с бабушками, а ты почему не так? А он имеет право на свое суждение, и это даже прекрасно. Это показывает на то, что формируется стержень, и что подросший уже человек, он умеет задавать вопросы, он хочет разобраться. Потому что если, наоборот, система же, она старается по-другому. Не надо разбираться, тебе уже все сказали, теория Дарвина, большой взрыв. Надо думать так, и не думай больше ни о чем. И если уже идет внутри какой-то вопрос, то все хорошо, значит, не все не безнадежно. Даже если он потом придет к каким-то другим выводам и решит, что да, большой взрыв, но при этом будет взращивать в себе вот эти качества добродетели, благочестия, нравственности и не конкуренции, а сотрудничества, то, собственно, он... Вот я на своего папу, например, смотрю. Да, он такой классический коммунист, но он кристально чистый и честный. И он всегда вкладывал и в общество, и в свою семью, и какая разница, как он думает, видит он, я уверена, что Бог у каждого все равно есть, просто все по-разному его называют, а можно вообще никак не называть, можно называть моя истинная природа космоса, там, я не знаю, это вопрос терминов, через термины тоже идет очень серьезное разделение, вот сегодня я общалась с мужчиной, который по каким-то политическим делам отсидел 7 лет в местах не столь отдаленных, и там он принял христианство, хотя сам он, ну, то есть не был до этого христианином, и, естественно, он начал как неофит меня там дальше в чем-то убеждать. А у меня нет разногласий. У меня одно единственное предложение ему было посмотреть на все на это, как на слона, которого трогают мудрецы слепые, да? Кто-то хвост, кто-то хобот, кто-то тело, и все говорят, нет, это разное. А по сути все равно все одно. Главное, чтобы вот этот вектор и вот это даже, может быть, не называемое, светящееся, ну вот, в развитии. А замерять это тоже можно. У нас есть такой вот метод. Как понять, что ты в правильном состоянии? Задаем сами себе вопросы, рефлексируем. Какой у меня на текущий момент уровень радости? Потому что уровень радости есть уровень частотности вибраций. Какие есть умения? Задаем себе вопросы. Почему я так реагирую там, на то или иное явление, которое мне не нравится? Да? Это тоже мы на наших литературных и молодежных вот этих встречах, безусловно, разбираемся. Я им передаю какие-то навыки. И самое интересное, они пользуются. Они этим пользуются. И я вижу, как вот даже за год, вот начало года, финал года, как у людей меняются взаимоотношения и отношения с собой. И появляются какие-то цели. Они делятся своими планами. И очень-очень-очень радует. Потому что смыслы появляются более оформленные. Потому что себя сам начинаешь понемножку слушать. А когда ты начинаешь слушать себя, ты понемножку уже и других слышишь. И уже получается уже хорошая основа для сотрудничества, не для конкуренции, а то, о чем мы говорили. Сотрудничество. Ну, хорошо, хорошо. Вот сейчас ты уже перешла к культурному коду. Что этот культурный код наш родовой, он первичен. Все остальное, там, как сказал, индусятина, хотя, ну, многие сейчас скажут, ой, зачем так грубо, да? Кто-нибудь там скажет, китайщина, греческая, что-то римское и так далее, они тоже существовали, тоже имеют право на жизнь, но это их коды. И, в общем-то, человек, который знает много иностранных языков, хуже человека, который не делает. Но первичен-то свой язык, свой родной язык. И вот получается интересная ситуация. Своего родного не знаем, а за чужое хватаемся. И маленький ребенок находится в раздрае. Он не понимает, а где свое-то? И вот это хорошее, и это хорошее. Тут вообще с восхищением говорят, вот они китайцы, вот они японцы. Ой, а греки? Да не, ну какие? Майя круто. Да нет, что вы тут? Вообще тут индусы. Ну да. Вот. И он находится в раздрае. И поэтому... Он становится как бы так человеком мира, но без рода, без племени. И вот тут культурный код-то и теряется. Вот давай еще полшага теперь назад вернемся. Вот как ты считаешь, эти вот чужеродные вкладки, занозы, шаблоны, их можно все-таки каким-то образом не допускать в жизнь ребенка, родителям? Вот сейчас вот ребенку сказать, родитель, дорогой мой, А ты вот вообще обратил внимание, что вот это вот происходит с твоим ребенком? А ты в курсе того, что он тебя, вот когда вырастет, он пинка тебе даст, на помойке будешь доживать свой мир, да, или тебе дом престарелых создаст вот из этого кода? Вот каким-то таким, может быть, где-то жестким языком поговорить надо, либо там сюсюкать нас с родителями. Вот как эти коды родителям показать? Ну, родители все-таки достаточно взрослые люди обычные, и я за то, чтобы конфетку сквозь зубы никому не забивать, потому что это невозможно. И чем человек сам живет, опять же, это не гарантия, что дитя четко перехватит его же установки. Поэтому, и полномочий таких у меня нет, кому-то что-то жестко говорить и навязывать, и требовать, и настаивать. Здесь просто смотрим на причины и следствия, и много-много общаемся. Ну, конечно, музыка в помощь в этом смысле. Иногда то, что словами не скажешь, музыка поможет. Если в доме звучат гусли, то уже коды будут правильные складываться. Если вместе с семьей выезжать там, на фестивале, где хороводы водят, ну, они уже будут определены, ну, закладочки уже будут. Поэтому, с другой стороны, иногда бывает кому-то какие-то резкие там по голове удары, наверное, нужны. Но это чужое. Я вот на себя такую ответственность брать не буду. Если кто-то хочет кого-то по голове чем-то стучать, пусть стучит. Я вижу, что в индийской философии море, бездна просто мудрости, в даосской философии бездна мудрости, в любых учениях, Заратустра, там все что угодно, очень много. Но в результате, если мы их читаем, изучаем, мы понимаем, что суть все равно более-менее одно и то же. Ну, как то же самое, все из яйца и мировое древо. Но тут, да, действительно, где родился, там и пригодился. И космополитизм – это то, что как раз эту родовую нить, конечно, режет. А без корней у дерева кроны нет. Конечно, вот мы же жили за границей с моими детьми, и я оттуда убежала, сверкая пятками, с кредитки купив билет на самолет через Лиссабон. И одна из причин была то, что я понимаю, что если мы здесь останемся, детей это мы потеряем. Потому что среда, как вот не допустить в это поле информационное не получится. Ну вот мы же не в изоляции живем. И потом сколько примеров, что даже люди в поселениях каких-то живут, а дети потом сбегают и в то же самое отправляются, куда их так не хотелось отпускать. Поэтому свобода выбора, ну, кон главный, свобода выбора. Вот. Наше, мы можем, вот что мы можем, как открытая книга. Вот мы лежим ради, как книга, мы не лежим, мы такие есть просто, да, как открытая книга. А что дитя возьмет из этого, мы этого не знаем. Поэтому мы просто, ну вот, есть какой-то там, вот я вижу какую-то задачу, как я ее могу решить, как я могу передать своим детям, например, информацию о том, как жили бабушки и дедушки, да? Ну, мы смотрим вместе фотографии старые, мы размышляем, мы изучаем их жизнь, да? Мы там, допустим, у бабушек, ну, все же пели, да, в наших семьях. Ну вот повторяем, пробуем повторить эту традицию. Ну и... Конечно же, интересуемся откликом и не сильно навязываемся. Конечно, очень-очень полезно все-таки вот эти наши родовые деревья рисовать и просто записывать в тетрадочку, как звали, пока помним, пока не забыли. Имена, неважно, хороший кто-то там назначил кого-то из предков плохим, не имеет значения. Важно знать историю свою личную, хотя бы по максимуму. Пока живые все, нужно это все записывать, и причем как бережно хранить, чтобы потом своим детям передать. Родовые, то есть все знать мировая, они как? Они знают до там 48-го, до 50-го поколения, а у нас вот так вот все на всех перемешали. Кстати, в Европе это очень чувствуется. Приходишь, когда в дом к людям, а там много старых вещей, там какие-то граммофоны, патефоны, ну видно, что очень старые занавески, и ничего не меняют, не гонятся за модой, за какой-то, потому что это реликвия семейная. У нас это здесь, конечно, очень сильно... подзамылили и когда-то там через моду, мода как инструмент управления сознанием и перекодировки. Одежда, музыка, там, ну, все остальное, все, что связано, интерьеры, да, мода. И вот дети сильно обычно сопротивляются, мои и те, которые у меня ученики наши, что, ну, почему же, ну, неужели все прямо это про управление сознанием? Конечно, дорогие мои, если что-то становится очень популярным, вдруг, внезапно, значит, это кому-нибудь нужно. Всегда смотрим интересанта, кому это нужно. С какого повода, почему девочек нарядили в черные мешки, и сейчас они ходят, ну, красивые юные создания ходят в этом ужасе, да? Вот. Они, с одной стороны, вот в частности мои, конечно, они понимают, что это некрасиво, им нравится красивая вещь, красивая одежда, но тут же хочешь не хочешь, особенно в подростковом возрасте, остатность, куда она денется, если вокруг все так одеты. Я здесь могу из всего этого как бы зла какой-то, ну, хотя бы светлого тона что-то или там голубенького надеть на себя. Но в целом мода – это такой очень мощный инструмент. Поэтому еще один секрет. Как перекодировать обратно? Сделать немодным то, что деструктивно. Вот и все. Угу. Для этого что нужно? Общие наши усилия. Это информационное поле нужно строить нам вместе. Вот я, кстати, для этого даже придумала такую форму объединения деятелей культуры и искусства, как Союз Созидателей Радости, СССР. Где поле взаимного усиления. Я пригласила в это поле музыкантов, ну и художников, кто в основном на музыкантов делал акцент. И идея достаточно простая. У каждого есть задача, чтобы их услышали. Ну что ж, давайте тогда все друг друга усиливать. Ты хочешь, чтобы тебя услышали? Соответственно, покажи на своих ресурсах музыку других людей. Расскажи о них что-нибудь теплое. А они расскажут о тебе. Вот тебе, пожалуйста, поле взаимного усиления. И вот аудитория совокупная увеличивается. Я провела фестивальчик. Хорошая, кстати, площадочка. Можно туда еще приходить. В Филях концертный зал, если нужно. Там они открыты. И другие площадки есть. И без оплаты можно много чего где делать. Вот. Но единственное, что там, конечно, никаких билетов продавать нигде не получится. Ну и ладно, иногда нужно просто донести, чтобы было куда людям прийти с хорошим аппаратом. И я сделала такое предложение, и люди откликнулись, хорошо, музыканты, что каждый музыкант предлагает какое-то произведение, вот оно у него отрепетировано, он уже сыграл, как сыграл, он его открывает, и выходите на сцену все, берите в руки свои инструменты, берите в руки голос, и подпевайте, подыгрывайте, подстукивайте, и получается, что из его песни, которую он делал один, или там своим маленьким коллективом, уже оркестр. И вот у нас почти из каждого музыканта получался оркестр. Это очень людей воодушевило. Как раз наши коды, мы вместе. Ну, надо заметить, что через какое-то время довольно быстро все-таки действительно разучились сообща делать такие даже самые простые вещи. Очень хочется людям быть солистами. Как же я могу на своей странице разместить информацию о других музыкантах, если у меня скоро концерт, мне нужно про него много писать? Я говорю, ну слушай, ну это же очевидно, что у него, на его ресурсе аудитория больше, чем твоя. Ты, разместив его информацию у себя, получаешь его аудиторию. Это же выгодно всем. Ну вот, пока оно тоже в таком... Ждем и единый продюсерский центр на всех. Вот продюсеры – это же немножко специальные люди, которые подхватывают идеи идеологов, и потом дальше уже что-то более детальное творят. Хорошо. Вот. Давай про продюсеров сейчас немножечко в сторонку отложим и вернемся еще. Да, еще на полшага назад. Вот ты принесла такую фразу. Вот в поселение люди уехали, да, уезжают, прочитали какие-то книжки, послушали какого-то гуру, интересного человека, и сказали, о, все, живем на земле, уехали. Тут-то нам счастье будет, мы сейчас пространство любви построим, сейчас и земля нас кормить будет. Ну и все такое, в общем-то, что хорошо нам всем известно происходит. А потом, бац, что-то не складывается, да и вроде дети рождаются там же, да. Но вот в поселениях, как это ни странно, вроде казалось, пространство любви, разводов тоже много. Да и дети уезжают из поселения, а раз пространство любви, то, по идее-то, ребенок должен его чувствовать, он не должен уезжать. Ну, логично же, да? Ну, зачем же я добра-добра-то буду искать? Ну, мне и тут хорошо. А дети уезжают. И я вот очень много по поселениям поездил в свое время. Сейчас уже перестал ездить, потому что, ну, везде одинаково все. Что ездить-то? И так все понятно. И как ты не говоришь им, что, ребята, у вас вот такие вот конкретные ошибки, которые, ну, реально, вот посмотрите на них. Ну, вот же, посмотрите, вот жизнь сама это говорит. А не смотрят, они смотрят на тебя, на эти ошибки не смотрят, смотрят на тебя, как на человека, который пытается разрушить их уклады. Теперь я хочу вас усилить, наоборот, усилить. Исправьте эту ошибочку, и у вас вот все пойдет очень хорошо. Нет, в книжке по-другому написано, нет, там про это другое, ну и так далее. Вот, и вот скажи мне, пожалуйста, но ведь пространство любви люди едут создавать, и на земле живут, то есть природообразие, но... Почему же тогда взаимодействие со своими детьми непосредственно и постоянно они не получают того эффекта, про который мы сейчас с тобой говорим, про который ты говоришь, надо общаться, надо взаимодействовать, песни, танцы, хороводы, общение и так далее. Там это все в избытке, там в избытке, хозяйство свое и так далее, все в избытке. а дети уезжают, а семьи распадаются. Вот что, на твой взгляд, не хватает этим людям, которые приехали строить пространство любви, которые прочитали хорошие книги? А потому что ты сам уже ответил на этот вопрос. Потому что, по сути, один шаблон они заменили на другой и не хотят расширяться. И это и опять получается, что фальшь. А дети эту фальшь чувствуют, потому что и желание там, и любовь превращается в вывеску, скорее всего. Так ли много ли там, на самом ли деле так много любви? Любовь – это же такое понятие, которое исходящее, очень гибкое. То есть любовь в шаблонах не живет. Это тюрьма. Это просто сменили одну парадигму на другую. Вообще любая парадигма, если она не позволяет, то есть дерево, если вот вы поставили, да, ну и куда ему? Все, у нас уже все очень хорошо. Нет, и клеточку ему такую поставили, и оно такое дальше уже внутри вот так. Естественно, ветка будет стремиться вылезти в какую-то сетку, которая там есть. Вот что и происходит метафорично. Потом плюс, что я еще тоже наблюдала про такие поселения, не очень четко размытые цели. То есть общество у них построено, но непонятно, а зачем? Потому что это получается, чтобы не так, как у них, а как. Ну как, в любви, но это все очень неконкретно. И плюс еще все-таки должно быть общее дело, как это раньше было. Вот есть, не знаю, там совхоз конкретно, у них у всех есть заинтересованность в развитии совхоза. Не только меня отдельно в контексте этой деревни, да, а вот у нас общее предприятие. Ну, например, не знаю, кинодеревья, у нас вся деревня, все поселение, мы снимаем кино вдохновляющее для того, чтобы там, или неважно что-то. И плюс еще нет места для развития интеллектуальных каких-то возможностей. А поскольку все-таки в эти поселения часто уезжают люди какой варны? Ну, точно не шудры, правда? Соответственно, им нужна обязательно творческая реализация, нужно там, как я говорила, кино снимать, музыку писать, там какое-то программированием заниматься. А часто этих условий там нету. Поэтому для развития своих возможностей и способностей нужно куда-то опять дальше уезжать. Потому что ты один, конечно, можешь быть прекрасным программистом, но программисту надо быть в обществе программистов и где-то как-то с ним тоже взаимодействовать. Поэтому, наверное, в какой-то момент заморозились и только на своем поселении и не стали искать внешнеэкономических и внешнекультурных связей с другими, например, поселениями. То есть нужно было уже тогда, чуть раньше выстраивать, и тогда бы их никто не раздавил. Ну, плюс не хватало знаний, например, в правовых аспектах. Правоведение было в провале. Поэтому, то есть, не понимали, как устроено все это общество, как взаимодействовать с системой, чтобы не было опасности, а наоборот, было как-то всем радостно, да? Силовой, опять же, вопрос не решен очень часто, много вопросов не решено у них. Вон есть ФЗ-131, по которому вот таким родовым общинам обязаны, при правильно оформленных документах и взаимодействии, обязаны просто все обеспечивать. И есть такие поселения, которые... Да, закон о местном самоуправлении, 131. Ну, да. Давай, подведем вот этот маленький подыток. Итак, рассыпаются из-за того, что первое, ты очень хорошо отметила, и чем тоже уже неоднократно было сказано, но не слышат. Нет главной цели, есть маленькие местечковые цели. Построить пространство любви вот здесь конкретно, и оно типа будет расширяться. А что-то не расширяется. Вот поселений больше 400 по России таких, да, а действующих поселений, там по пальцам можно пересчитать, таких, которые на самом деле действующие, где не дачные какие-то вот эти наделы по гектару, куда человек приехал, может быть, раз там в год пожил и уехал, да, либо там на лето приехал, как дача, а вот живущие, и не просто живущие, а процветающие, где и школа своя есть, и то, и сё, 50, и так далее. Вот таких прям по пальцам можно посчитать, и то под вопросом, а кто там хозяин. Вот, первое, нету главной цели. Второе, эта цель обозначена у них тем, что, ты вот свое создавай, а когда создаешь свое, общинное не получается, то есть нет совместного дела для того, чтобы реализовалась эта большая цель. А когда человек пытается самостоятельно сделать, он выживает. Почему? Да потому что большая корпорация, которая заходится за забором, какой-нибудь там, сейчас не будем называть, с красивым названием, где и Россия есть, и много чего-то еще, у нее и денег огромное количество, и работников огромное количество, и техники, и связи, что угодно у нее есть. Свои юристы, пианисты и кто там еще, садисты и так далее. Все у них есть, полный комплект. А ты здесь со своей тяпочкой тюк-тюк-тюк-тюк-тюк и пытаешься еще свои эти помидорчики, огурчики куда-то продать, а человек смотрит, Твои огурцы 500 рублей стоят, а в магазине в сезон они 30 рублей стоят. А какой смысл мне эти за 500 покупать? Ну, я же без химии, я же это... Такие, слушай, мне вообще-то жить надо. Мне надо просто помидор съесть, а не насладиться им, чтобы там летал на 10-м небе. Вот там, а мой кедр выращен с любовью. Говорит, да я в питомнике возьму этот кедр, там 10 штук за такие цены, как ты мне даешь. Да еще они вот такие будут уже, а у тебя вот такой, да? Ну и так далее. Или мед там, мой мед самый-самый лучший, да я за 300 возьму такой же мед. Да нет, вот эти разговоры, они куда-то так рассыпаются. Люди не способны понять, что они живут в каком-то своем оторванном, вот хорошем мире, как им кажется, но который на поверку-то оказывается мир выживания. И вот дети, когда смотрят на то, что родители с утра до ночи пах-пах-пах-пах-пах с тяпочкой, да, родители ходят уже с счетом старым, потому что финансов, средств нету. Все друг на друга смотрят так с презрением или с каким-нибудь таким высокомерием, либо там кому-то иголочку вставить, и каждый там пытается что-то свое сказать, и общего нет. Он говорит, а что мне в этом гадюшнике делать? Но здесь на самом деле интеллектуального развития для меня нету. Здесь все ограничено. Школы нет. Я хожу в обычную школу вообще-то, да, вон туда, вон за 5 километров. И родители туда не возят, потому что бензина нет на машине. Я туда пешочком хожу, а может и за 10. Ну и так далее и тому подобное. Юристов нет, которые бы там по тому же 131 закону что-то сделали. Да вообще бы договорились. С местными жителями война у них постоянно идет. Они всем доказывают, что они крутые небожители, а вы тут смерды какие-то, лазящие, как червяки в навозе и так далее. И вот когда ребенок это все видит, и он видит, что на словах-то хорошо про любовь, отлично, но здесь каждый сам за себя, каждый сам по себе, и постоянная война, и нет развития, нет счастья, он говорит, а что вы мне-то рассказываете-то? Ну, животное подсознание до пупка, оно же берет верх в этом смысле. И оно говорит, а пойду-ка я в город, там и сухо, и тепло, и коряжиться поменьше надо, корячиться, и все я получу, а там еще и друзья, там еще и весело, и мальчишки, и девчонки, да там что угодно. И все, и вот это рушится. И вот эти вот моменты, которые ты сказала, многие люди не слышат, к сожалению. Ну ладно, я думаю, что мы с тобой обсудили эту тему. Надеюсь, никого мы не обидели, а просто как привнесли. Да, ребята, посмотрите по сторонам. Мир намного интереснее, чем вот в этих маленьких шорах, своих ракушках. И может быть, как раз из-за того, что вы не видите мира целиком, и находясь в ракушке, у вас и рушатся те самые надежды, светлые, добрые, между прочим, очень красивые, из-за которых вы оставили что-то городское, либо что-то ненужное вам, и перенесли своих тараканов из маленьких коммуналок, там, маленьких квартир на гектары. Ну вот, давайте избавимся от тараканов, посмотрим цельно. Вот. Ну, давай, Сергей. Да, давай. Вот здесь мину подложили в название поселение. Поселение относится к тюремным, к тюремной терминологии. А люди добровольно себя в поселение отправляют. Почему не назвать свое место жительства селом, вёской, деревней? Почему поселение? Еще выселками можно назвать. Ну, ты знаешь, все-таки поселение – это наше исконное родовое слово, поселение, и его взяли для Уголовного кодекса. Хутор. Да, ну, да, я понимаю, то есть здесь немножко с другой стороны, но согласен, что такая ассоциация, ну да, где-то там навевает. Ну, ладно, вот давайте перевернемся к культурному коду. А чем же наш культурный код отличается от западного, восточного? Мы же и запад, и восток одновременно, мы не серединка между ними. Как некоторые говорят, ну вот у нас там мы середина. Не, мы не середина, мы не граница. Мы одновременно и Запад, и Восток. У нас одновременно и расчет есть, у нас одновременно душевность есть, и духовность, и чего у нас только нету. Все у нас есть, да? И силы, и здоровье, и разум, ум. Но вот чем наш культурный код славяно-русов и коренных народов отличается от чисто западного, чисто восточного, и почему вот нам надо все-таки... Вот прийти к этому, да, вот к этому и придем, да? Вот а какие отличия ты видишь? А куда мы денемся? Естественно, все равно придем. Но единственное, что все по слоям, да, все по слоям, к сожалению, постепенно. Но всегда тех, кто ведет за собой остальных людей, не больше 10% было. Вот сейчас еще чуть-чуть мы эти 10% вот достигнем вот это, и дальше уже будет постепенно простраиваться так, как надо. Наш культурный код. Ну, во-первых, я бы не... Очень хорошо, что ты сказал, что и других коренных народов, народов очень много. Вообще народы всего мира – это наши культурные коды, потому что мы все, которые с белой кожей, потомки белых богов, уже даже если и намешанные где-то как-то, Но коды-то, они у нас, в общем-то, общие. И коды эти можно назвать теми же самыми словами. Добродетель, благочестие, божественность. То, что мы сегодня уже употребляли. Поэтому они отличаются... Мы все уже проговорили, чем они отличаются. То есть это людские коды. А все остальное, то, что мы называем таким каким-то неприятным западным, это не про людей, которые там живут. Это про обвес, про программу управляющую. Про бесчестие, про жадность, про алчность, про все эти пороки, они же неестественны для потомка белых богов. А нам это нужно вспомнить всем при всем, кто мы есть, кто я есть. Самоопределиться, да, как это и в правоведении главная вещь, это самоопределение. Да и вообще по жизни, я кто? Я кто? И уже исходя из этого, мое место в мире. Вот, то есть наш культурный код, он начинается у каждого с ответа на вопрос, а я кто? А я с кем? А где мои корни? А куда я иду? К чему я стремлюсь? А с кем я буду сотрудничать и как я буду сотрудничать? А что я в свою жизнь не приемлю? Ну вот, а, опять же, можно ли быть злым? Да в принципе все можно, но мы знаем, что у этого, и в иных случаях это просто даже необходимо, как следует разозлиться. Но мы понимаем, что если это внутри семьи, не экологичные взаимоотношения, то, как это в той самой притче, что гвоздик прибил, потом достал, а дырочка-то осталась. Поэтому, конечно, экология взаимоотношений, она предполагает саморефлексию, о чем я уже и говорила. И это тоже умение, кто может первым посмеяться над собой, да, как в наших песнях пелось, кто может сам... искать причины своих чувств и, там, и негативных, допустим, эмоций внутри себя. Вот это наши коды. Мы умеем рефлексировать. Мы умеем любить и себя, и мир. Любовь – наш культурный код, самый главный, настоящая любовь. Не, то, не та, которой можно заниматься, да? А просто настоящая естественная любовь. Хорошо. И вот теперь мы с тобой должны подойти к продюсированию, про которое ты уже сказала. А, теперь давай Б. Насколько я вот наблюдаю за людьми, я вижу, что, опять же, каждый сам по себе не из-за того, что он вот вообще хочет быть сам по себе, а из-за того, что он не может в полной мере раскрыться, и он борется за это раскрывание. Он всем пытается доказать, какой он крутой. Вот он везде, как бочки, любая там затычка везде лезет, да, возьмите меня, возьмите меня. И даже берет выше, чем он может, и там проблемы, короче. А продюсер – такой человек, который видит достоинство кого-то и который может помочь ему продвинуться. А если это правильный продюсер, ну, от славяна русов, наш продюсер, то он тогда и видит коллектив, где вот этот танцор хороший, этот хороший солист, этот хороший оркестрант, этот дирижер прекрасный, а этот вот им... И вот он говорит, ребята, а что вы конкурируете? Давайте сейчас вот создадим этот большой коллектив. Да как, смуглянку вдарим, да? Вот. Вот продюсер, это к нему тоже вопрос, современный славяно-русский продюсер, вот русский в широком смысле слова, потому что коренные народы к русскому, да, вот относятся Русь. А это не шовинизм какой-то, это я никого там тем самым не угнетаю. Русский – это широкое понятие. Славяно-рус – это конкретно вот человек с генетикой, да, а вот русы, вернее, русские – это широко. Так вот, в широком смысле русский продюсер – это тот, который вот эту широту видит, видит разные потенциалы, разные качества людей и по опыту, и по умениям, и по предназначению, и по разному-разному-разному, и складывает все вместе. Вот, на мой взгляд, пришло время вот этого самого нашего продюсера или продюсеров, которые, вот давайте теперь найдем русское слово, да, заменим слово продюсер, который бы позволил, ну не то, чтобы позволил, а который бы начинал собирать этих людей и из них складывать вместе. А следующий шаг – это создание вот этого самого центра сборки, координации управления, как хозяйствующего, так и экономического, так и политического, так и еще какого-то, в том числе и вот этого продвиженческого центра, который будет помогать всем талантливым людям быть на своем месте, самыми лучшими в свое время и заниматься тем делом, которое должны... Вот, на мой взгляд, пришло время сборки и создания вот этого ЦСКУ, Центра сборки и управления, по всем направлениям нашей жизни, в том числе конкретно по творчеству, чтобы творческие люди, а большинство творческих людей – это как дети, они вот в своем крутятся, да, им надо помочь. И они вот многие беззащитные и безобидные, вот просто, ну, это я творец, как и ученые многие такие же, учителя многие такие же и так далее. Вот, на мой взгляд, пришло время вот создать вот такой уже центр сборки координации управления. Отличная идея, этим мы все вместе понемножку занимаемся, а я бы зашла чуть более широко. Продюсирование не для того, чтобы кого-то куда-то продвигать. Вообще вот эту терминологию нам понемножку забывать надо. Потому что если вот мы так вот, так ставится вопрос, то получается, продюсер – тот, который помогает напитать эго артиста. А что, если зайти со стороны, вот есть, допустим, объединение и с миссией, совершенно конкретной миссией, например, наполнить мир радостью и вдохновляющим искусством. Это уже другое, да, и когда уже каждый здесь участник, он не то, что там «я хочу продвинуться», «я хочу, чтобы мои песни», «я, мне, мое», «эх, эх, прыгаем, прыгаем». Эго самое больное место в теле человека. Зачем его растить? А вот когда ты... Кстати, это мы в советском своем прошлом, на своем опыте все чувствовали. Когда ты за отряд, то у тебя прям духоподъемность, и твой отряд побеждает, и вот мы такие вот лучше всех это сделали, то это намного интереснее даже получается, чем я такой солист и вышел. А здесь вот мы с конкретной миссией. Например, вот в этом огромном океане разного искусства и вдохновляющего, и деструктивного, и там нейтрального, и непрофессионального. Мы, допустим, как кристаллик собираем вот такие лучшие произведения, лучших музыкантов, которые с открытым сердцем несут те самые культурные коды. И уже когда мы общаемся и с концертными площадками, мы говорим, вот у нас, ну как я, почему это я говорила, Союз создателей радости. Вот у нас есть задача и миссия. То есть после нашего концерта вот таких артистов люди должны стать лучше, да, просто. Если миссия первая, и продюсер это чувствует. Опять же, что так вот мы, когда говорим о продюсерах, очень важно та самая тема, которая много раз звучала на славянском радио, это тема ВАРН. Продюсер никогда не первый. Сначала концепция, идеология, потом схема, а потом же реализация этой схемы. И вот сейчас в чем, вот почему общество стоит голова, ну то есть на голове, а не на ногах. Потому что там продюсер, потенциально хороший продюсер, насмотревшись там, а я тоже так могу, я тоже буду петь. Ну ты не можешь петь, тебе не надо. Лучше, да? Потому что ты будешь в результате, ты можешь быть либо хорошим продюсером, либо плохим певцом. Вот, ну для чего? Вот недавно мой один знакомый, прекрасный аккордеонист, решил записать песню в попсовом стиле. И получилось, ну реально, вот, ну, это то, что вот насколько его радостно смотреть с аккордеоном, он потрясающий артист. И здесь песню тоже вроде бы как расстраивать не хочется. Ну зачем? Это не мое. Нет, попробовать, конечно, можно. Мама, я художник. Сейчас вообще такая эра воинствующего дилетантизма вокруг культивации своего собственного эго. Поэтому ничего нет плохого и унизительного быть честным тружеником. Ничего нет унизительного быть не царем, а, например, воином. Ну, у каждого есть же свои особенности. И не каждому быть мудрецом. Просто, ну, разные уровни сознания. Мы не равны, мы никто не равны. Но просто самому себе ответить вопрос. Почему, вот, например, вот честно, почему я не стала певицей? Да потому что я вообще не могу быть ремесленником. Потому что я любую системную трудную работу, вот когда у меня тоже была когда-то программа на радио, и мне все говорили, вот ты будешь скучать по радио. Я, кстати, выводила в эфир нераскрученных музыкантов. Приносили ко мне все свои фонограммы, и я их вот давала возможность им быть услышанными. Вот. А я не скучаю, потому что я даже сама к себе на работу ходить не люблю. Но зато я люблю и умею разрабатывать новые смыслы, идеологию, прописывать, концептуализировать, находить ресурсы, а дальше, пожалуйста, продюсеры. Вот. Поэтому все мои проекты, когда они начинались и развивались, всегда рядом был достойный продюсер. Я его обучаю, я ему передаю, потому что могу ли я быть продюсером? Да тоже могу, конечно. Может ли профессор копать яму? Может. Но зачем? Если профессор может за это время придумать такую формулу для космических ракет, например, да? Для каких-нибудь. Поэтому варновое общество – это естественное, здоровое общество. И здоровые иерархии – это как раз те же самые культурные коды, что в любой, даже как в семье, что прадедушка, там, дедушка главнее, чем бабушка, там, муж главнее. И все вот, вот здоровые иерархии – муж главнее, чем жена. Но не главнее, потому что он командовать хочет, потому что на нем ответственности больше. И вот это вот в нашем обществе очень важно, чтобы заново начали понимать. А сейчас вот как раз общество перевернуто, общество великовозрастных детей. То есть есть только я на стульчик встал, как бы я ни прочитал стихотворение, мне все равно скажут: молодец, а чего вы не говорите, что я молодец? Вы, наверное, злые и плохие люди. Да нет, просто, сынок, тебе, чтобы быть артистом, надо пойти сначала в музыкальную школу, потом много-много работы, там, музыкальное училище, ну и так далее, да? Мама, я художник, она сейчас бегает, вот воинствующий дилетант, и говорит: я психотерапевт. Правда? Ой, как хорошо. Конечно, я же два семинара уже прошел, там вот, я даже в чате состою у известных людей. И вот сейчас в это время мастера потихонечку в сторонке отошли. Ну, давайте, детишки, попрыгайте. А если вам нужна будет совет там к мастерам, знаете, где искать. Не найдете? Ну что ж, так получилось. Так что я за здоровую иерархию и за возвращение культурного кода вот в этом смысле особенно. Ну, вот как раз благодарю тебя за уточнение. Я вот это имел в виду, что тот, кто русский продюсер, надо другое слово найти, да? Это как раз тот, который не отдельно эго чьё-то вот так вот возвышает, а который в коллективе трудится, который каждому позволяет, помогает, не то что позволяет, а даже помогает через продвижение кого-то продвигать весь коллектив, через продвижение коллектива продвигать кого-то. То есть здесь совмещается и внутреннее желание выделиться, и в то же время коллективное, все вместе. Вот это вот цельное. Ведь птичка с красной грудкой какая-нибудь красивая, она, да, выделяется, но при этом она такая же птичка, как и другие. И без серой птички, ну, она бы не выделилась, да, а серая птичка лучше поет, например. Да. Ну, к примеру, да? Вот, поэтому вот цель-то вот этого самого центра сбор координации управления по всем направлениям создать такие условия, чтобы творческий человек занимался творчеством, и ему не нужно было себя продавать. Современные, конечно, большинство, конечно, артистов, только... они себя продают, они, как я говорю, бегают: купите мне кушать хочется, купите меня, пожалуйста. Он говорит: ну, слушай, ну, тебя купили, но ты как-то вот, ну, не в теме, ты как-то не в формате, ты как-то вот, другие песни надо, а ты вот попу свою не показываешь, ты вот попу покажи свою вот на сцене, вот, да мы вот тебя продвинем, да, вот типа того, вот, и человек начинает под моду подстраиваться, а потому что так модно, а потому что без этого нельзя, и голос вроде хороший, и внешность, и все хорошо, но вот попу не показываешь, ну, все, а я не могу показать, у меня вот дресс-код мой лично не позволяет это делать, ну, тогда иди голодай. Вот, а центр наш, который, вот, о котором говорю, будет создавать для творческих людей возможность себя проявлять, для учителей, чтобы они учили, для наставников, чтобы они наставляли, для ученых, чтобы они в науке находились, а тружники, чтобы, наслаждаясь этим, производили то, что необходимо и им самим, и их семьям, и вот тем, кто их радует. Вот это как раз и есть наше единое славяно-русское сообщество, где каждый на своем месте, и где не надо продаваться как проститутки за то, чтобы у тебя был кусок хлеба, а чтобы ты был на своем месте, чтобы ты служил Вышнему, служил обществу, семье, роду, миру, и чтобы ты исполнял и делал то, что тебе нравится. Вот нравится мне это делать, без этого жить не могу. Да делай, друг, делай. Нам всем нравится, как ты делаешь. Вот прям бесконечно можно смотреть на текущую воду, на горящие огонь и на работающего человека. Делай, друг, твори, мы все на тебя будем смотреть. Вот для этого нам нужен центр такой. И не просто по какому-то отдельному направлению, а цельный, чтобы мы видели всех. И работяга, чтобы он был уважаемый, чтобы был достоин, чтобы он понимал, для чего он трудится. И творец, чтобы он творил, и все принимали. И ученый, и учитель. Мы все одинаковые человеки с разными предназначениями. Вот это надо понять. И надо нам увидеть наше предназначение, почувствовать, прочувствовать его. Вот для чего нужен такой центр сбора координации управления, который и творчеством, и делами будет заниматься, и мозговыми штурмами, и продвижением, чем угодно, на благо всех нас. Вот про это сейчас у нас, в принципе, по большому счету разговор-то идет, да, потому что по отдельности наелись мы уже этого всего. Надоело, честно говоря, мне надоело, когда кто-то говорит: ой, ну, ладно. В общем, я что предлагаю сейчас? Я предлагаю сейчас плавно подвести логический и морально-этический итог нашей встречи. Вот теперь добавляй, что хочешь, давай. Про центр вот тоже как вот итог получается. И ведь здесь даже не речь о том, чтобы продвинуть кого-то, показать кого-то, А в обществе это тоже запрос очень созревший, по крайней мере, в определенном его пласте. А где искать здравую музыку, чтобы она была в одной кучке? А где искать не одни только огурцы, а вообще все экологичные продукты, да? А где вот детский праздник, а где нам найти хорошие детские программы, там, не по одному, не по поиску, а чтобы все приходили и знали. Но вот здесь вот точно качественный продукт, который и продукт, и смыслы, там, и книги здесь, и издательства свои, да, чтобы не бегать и точечно по сарафанному радио, скажи, где мне музыку набрать на детский праздник? Пожалуйста, ты приходишь на вот эти ресурсы, которые предлагает единый центр сборки, да? Как еще раз название полное? Центр сборки, координации и управления. ЦСКУ. Центр сборки, координации и управления. Ну вот как вариант. Или Союз Созидателей Радости, он же, да? Да, это все сюда же, это все здесь же, да. Да-да-да. Еще много у людей хороших проектов. Действительно, сейчас очень четкое время пришло именно сборки. Мне очень понравился этот центр сборки, шикарно звучит. Каждый как бы вызревал в своем, и вызревая в своем, каждый в своих процессах увидел ошибки определенные, да? Ну вот вызрели. Кто-то прекрасно научился делать действительно прекрасную музыку, вдохновляющую, кто-то научился с кооперацией хорошо, там разобрались в бухгалтерии. Вот я, например, даже приблизиться не смогла, потому что где я и где бухгалтерия? У нас вот на этом месте тоже споткнулись, а кто-то наоборот вызрел. Но что бухгалтерия одна без производителей, например, а производителям не хватило знаний в вопросах права. И вот сейчас вот это все нужно соединяется, время пришло соединение. Вот сейчас мурашки пошли. Вот это самая главная цель нашего сегодняшнего эфира на самом деле. Мы запустили еще одно соединение, произошло, и, соответственно, будет развиваться уже в социуме, по всей вероятности. Да, еще вот такое вот к подытоживанию. Мне очень хочется все-таки возобновить деятельность молодежного клуба. Возможно, вот в этой библиотеке имени Задорна или еще что-то. Но что мне не хочется? Мне не хочется бегать и кричать, и рассказывать, вести блоги. А у нас, а это лучше, чем только шахматы и английский. Ну, в общем, поэтому мы его запустим, как только появится какой-то хотя бы костяк, не только моих детей, не только детей моих друзей, там, 7 человек, а все-таки придут еще люди, потому что тем очень много. Это и психология, и вокруг литературы тоже. В литературе же там эти смыслы, они... Можно все найти в литературе, особенно если правильную литературу читать. Это же об устройстве общества, это про то, как жили предки, это и про отношения мужчин и женщин, и да хоть... Да все. И это все нужно обсуждать. Я просто здесь у нас в доме тоже бывает, часто молодежь приходит, я вижу, как они с удовольствием и с интересом просто начинают встраиваться в разговор, и мне с кем об этом поговорить, и мне у кого узнать, как найти свое предназначение, и мне у кого узнать, как взаимодействовать с полицейским на улице, но не знает он. А мы можем это все передать и с удовольствием это сделаем. Ну вот, как-то продюсирование, ищем продюсирование. Ну да, на самом деле такой центр сборки координации управления я предложил еще несколько лет назад создавать. Сначала люди не понимали, зачем это нужно. Я потом стал объяснять. Ну смотри, ты хороший исполнитель, ты прекрасный мастер своего дела, но ты видишь свое дело, ты не видишь картину целиком, ты не понимаешь, откуда все берется, складывается, ты видишь что-то, что делаешь, и потом отдаешь. А как оно разойдется? Ты это не... А кто занимается тем, чтобы это распространить? Сам, если ты эти будешь распространять, то тебе не хватит времени на твое творчество, на твое созидание, на твое ремесло. Поэтому должен быть человек, который объединяет таких ремесленников, как купец. Вот он собирает все вместе, и по заданию этих ремесленников, этих производителей, этих артелей, общин, кооператив едет и обменивает что-то, что-то продает, что-то там принимает и обратно возвращает. То есть он не сам по себе барыга, да, а он служит обществу, его общество ремесленников, производителей наделяет этой полномочиями. И мудрецов, вот, между тем, и мудрецы в этом обществе конечно, тоже. Ну вот, а теперь, так да, а теперь, было, да? Ну да, а теперь дальше-то смотрим. Ну хорошо, а кто скажет, а что нужно? Ну хорошо, купец скажет, нужно вот это, но он скажет, исходя из того, что сейчас люди спросили, что сейчас другим предприятиям нужно. Но ведь нужен тот мудрец, который видит картину целиком и скажет, знаешь, паря, а вот через пару лет вот будет вот такая история, там уже кое-что изменится, и новые технологии будут. Давай-ка сейчас мы детей научим, чтобы они уже влились в твою артель и вот с новыми технологиями вошли. То есть это уже учитель. А другой скажет, слушай, а давай-ка мы на жизнь вперед посмотрим, да? А другой скажет: слушай, а нам нужно теперь, у нас уже тысячи человек, тысячи таких исполнителей, тысячи ремесленников. Нам теперь не просто нужно отдельный человек какой-то, кто обучал, а нужны свои школы, свои там технические училища, свои институты. А какие технологии, да, кто что занимался кто-то этим? А тут скажут: слушайте, а отдыхать как вы будете, досуг? И вот оно складывается все вместе. Вот тут и появляются и мудрецы, и управленцы, и руководители, и вот эти вот самые дельцы, которые служат обществу, которым артель говорит: на, вот это, давай. И он складывает уже с другими. И взаимодействие, и общий кош, общая казна, и казна на месте, и семьи счастливы. И что получается? Каждый на своем месте, при этом меньше труда затрат, меньше потери времени, меньше человек работает, именно слово «работа» сейчас применяю, меньше работает, например, там 4-2 часа в день, но при этом все в благоденствии, все в достатке, все в радости, и все хорошо. А когда человек и сам и производит, и сам реализует, и сам следит за трендами, брендами и с чем-то там еще, и бегает за тем другим, он выматывается, да он жизнь эту проклинает уже. Дети брошены на произвол судьбы, потому что он деньги зарабатывает. Жена его днем не видит, ночью не видит. И думает: может мне к любовнику уже пойти? Ну уже вся чашуся, да, у любви-то хочется, давай как-то. Да. Вот. А тут-то все на своем месте. И жена на месте, и муж на месте, и дети на месте, и всем хорошо. Вот для этого нужен центр сборки кризисного управления, который будет не назначенный сверху кем-то, а назначенный снизу, избранный, назначенный, доверенные люди, которые и по 131-му федеральному закону, и по законам кооперации, и по профсоюзной деятельности, и по другим всем будут совмещать, соединять, и тогда мы станем теми, кем, в общем-то, и должны быть. И тогда мы будем жить в счастье, радости и достатке. Ну, вот я вижу это так. Вот когда вот так я начал объяснять, люди что-то так это, репку стали читать, говорят: слушай, а на самом деле, сейчас вот такие вот круги уже организуются, пока на местах, но уже представители между собой взаимодействуют. А это говорит о том, что, в общем-то, безнадега уходит куда-то в сторону. Мы начинаем самоорганизовываться. Это так круто. Сложилось, что и я участвую в таких процессах, и у нас тоже есть очень серьезные инструменты. Но, наверное, сейчас я не начну, пусть это останется, может быть, на следующий эфир, мы сначала его за кадром пообсуждаем, потому что действительно время сборки пришло, это точно. И учитывать надо все нюансы, то есть невозможно без бухгалтерии выстраивать процесс, но невозможно и без правоведения, невозможно и без идеологии, невозможно без... То есть это все должно быть вместе. И силовой вариант тоже должен быть как-то решен. А кто будет охранять это, да, чтобы, допустим, ну там... не было вреда на физическом плане, предположим. Да, процессы действительно очень качественные происходят. И у нас уже практически все получилось, но вот осталось объединиться. Поэтому я бы хотела обратиться к людям, которые называют себя предпринимателями, купцами. Дорогие купцы, вы даже не представляете, как вы нужны этому миру. Вы нужны гораздо больше, чем просто заработать какие-то деньги для себя и для своей семьи. Вы можете вложить свой ресурс реально в будущее нашей страны. Потому что чаще всего мудрецы, брамины, волхвы и даже кшатри – это люди слишком идейные, чтобы эти деньги зарабатывать. Они тратят свои ресурсы для того, чтобы продумывать как раз такие центры координации, союзы и прочее, и прочее. Поэтому наверняка ведь у многих у вас есть этот вопрос, стоит: как я могу быть полезен для того, чтобы быстрее перейти в общество без паразитизма, общество созидания и радостного развития? Так вот, обращайтесь к Алексею, обращайтесь к таким, как мы. Нас несложно распознать. Мы на внешнем плане выглядим как немножко отлетевшие, какие-то стихи пишем, песни поем, какие-то концепции продумываем. Вот. Но мы знаем, что и как будет. Мы видим картинку издалека и целиком. Но вы-то ценнее даже, может быть, на этом этапе, чем даже наши прекрасные. Нет, никто не ценнее, все ценные. Чуть сама себя не обесценила. Хорошо. Белослав, ну что, может быть, это завершение нашего эфира-то, может быть, споем? Давай поем. Что-нибудь изобрази, а? Давай. Песня про рода, да? Уж если сегодня так пошло. Из ниоткуда в никуда течет, бежит молочная река по берегам. Ее всегда живут Руси счастливые рода. Течет, бежит молочная река, крутые ее яки, сильные берега. Течет, бежит молочная река, крутые ее яки, сильные берега, да берега. Чиста душа и голос чист, благословенна мать земля всегда. Судьба ее, как белый лист, все, что не нужно, унесла вода. Течет, бежит молочная река, крутые ее яки, сильные берега. Течет, бежит молочная река, крутые ее яки, сильные берега, да берега. Я на своей земле живу, дышу свободно, радуюсь, звучу. Не в чьем-то сне, а наяву. Все будет так, как я того хочу. Течет, бежит молочная река, крутые ее яки, сильные берега. Течет, бежит молочная река, крутые ее яки, сильные берега, да берега. Ну вот, на такой хорошей, светлой ноте, наверное, и надо нам подвести итог нашей встречи. Друзья, если вы обратили внимание, мы очень плавненько подошли к тому, что наш культурный код – это не только песни, танцы и хороводы, это не только воспоминания наших предков, это еще и современная жизнь, это культура взаимоотношения, культура образования, культура досуга, культура производства, культура объединения, культура семьи. Вот слово «культура» здесь присутствует во всем. Вот это-то и есть иностранное слово «код», если мы заметим, вот это самая сердцевина, основа нашей жизни. И вот если мы будем убирать чужие вредоносные шаблоны, которые разрушают основы нашей жизни, то тогда наша будет подниматься, и та самая крона, которая жару нас укроет от солнышка и нас насладит шуршанием листвы при легком ветерке, и в которой будут птицы видеть свои гнезда, и которые будут радовать нас пением, вот она как раз и в полной мере раскроется. А знание, веду, мудрость будет принимать и из земли матушки, и от Отца Небесного, и от рода нашего небесного, и наши рода земные от того увеличатся. И будем мы счастья, радости и достатка. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 4 декабря 2025 года, четверг. Мы с вами рассматривали тему «Как убрать вредоносные шаблоны мышления у молодежи. Культурный код». Участвовала Белослава, Алексей Орлов, За пультом находился Алексей Щербаков, Светлана Большакова наблюдала за чатом. И я от души, от всего сердца благодарю тех, кто понимает, что Народное славянское радио – это не блогер Алексей Орлов. Это не команда каких-то блогеров, которые где-то там что-то пытаются зарабатывать. Это народное средство массовой информации, которое создано для того, чтобы приглашать таких замечательных людей, как Белослава, и доносить вот те самые основы культуры, поконы вселенского бытия, которые нам необходимо чувствовать, в которых необходимо находиться. Поэтому, кто нас поддерживает, всем низкий поклон. Благодарим и за физическую, и за моральную, и за финансовую, за любую, вот вообще за любую поддержку. Давайте вместе будем делать мир лучше. На семье с вами прощаюсь. Желаю всем мира, здоровья, радости, любви, счастья и достатка. Быть добру. В свою очередь, я благодарю и Алексей. Наш сайт славрадио.орг.